Первый поединок. Глаза Хувея метались в глазницах, следя за тем, что происходило в магической формации. Лисьи демоны способны видеть все и сразу. Драконы тоже, но Лао Лун больше следил за Хувеем и то и дело прихватывал его за локоть, останавливая. «Они же вдвоем на него нападают!» — прорычал Хувей. «И тот с мечом все время со спины метит. Хорек вонючий!» «Согласен», — кивнул Лао Лун, не без отвращения глядя на четвертого принца, который в самом деле старался зайти сзади и нанести удар Хуфэйциню в спину. «Достойные сыновья своего отца. Но вмешиваться ты не должен. Фэйцинь пропустит удар! У него нет глаз на спине!» — продолжал рычать Хувей. «Хочешь развязать войну?» — уточнил Лао Лун, еще раз дернув Хувея за руку. «Уверен, небожители тебе за это спасибо скажут». Демоны презрели небесный вызов. Демоны первыми начали. Убьем их всех. Насмешливо продекламировал Лао Лун. «Говоришь, как Фэй Цинь», — буркнул Хувей, выдернув руку. «Не могу на это смотреть». «Так не смотри», — сказал Лао Лун. «Глаза закрой или отвернись. Если тебя утешит, то ты ничего не сможешь сделать, даже если прорвешься к магической формации. Пока длится поединок, никто не может ни выйти, ни войти. Хушень установил первоклассный барьер. Я даже отсюда чувствую его силу». Хувей тоже чувствовал. Но как он мог не волноваться? Хуфэйциню приходилось сражаться на два фронта, парируя удары небесного копья собственным духовным копьем и одновременно уклоняясь от ударов небесного меча, метящего ему в спину. Выпады были быстрые, почти молниеносные. Казалось, что Хуфэйцинь может лишь обороняться под градом ударов, но не имеет возможности атаковать. Сколько духовных сил он тратил, чтобы удерживать и магическую формацию, и собственное духовное копье? Его сила велика, но не безгранична. «Они его изматывают», — прошипел Хувей. «Они хотят, чтобы он истратил духовные силы, поэтому не дают ему перейти в наступление. Барьер разрушится, если у Фэйциня закончатся духовные силы. Так?» «Хм...» — отозвался Лао Лун, внимательно следя за поединком. Из того, что он видел, до полного истощения духовных сил Ху Фэйциню было еще далеко. Он даже не выглядел утомленным, скорее раздраженным. Ху Фэйцинь прекрасно понимал, чего хотят добиться старшие принцы. Они тянули время, изматывая его, как они считали, и хотели прикончить, когда он лишится сил или когда его внимание притупится настолько, чтобы пропустить удар. Назойливость и однообразность их атак неимоверно раздражала. Ему даже не приходилось приглядываться, чтобы парировать удары. Он и так знал, когда и как будет нанесен каждый. В детстве они тоже нападали на него вдвоем. Как давно это было? Тогда из оружия у него был лишь веер, подаренный Хуашэнь Хоу. Но тогда старшие братья нападали на него, чтобы поколотить, а теперь их аура разбухла чудовищной жаждой убийства, очень близкой к скверне. Теперь они пойдут до конца. По счастью, он был увертливее и быстрее их. Небесный император нетерпеливо постукивал ташанем. Ташань — боевой веер. По ладони, бормоча. «Убейте его уже! Хватит валандаться!» Он провел по вееру двумя пальцами и снова хлопнул им по ладони. Время начало замедляться. Ху Фэйцинь ощутил это всем телом, но не сразу сообразил, отчего так. Из головы вылетели свойства небесного оружия, а то, как его обожествляли, он попросту не помнил. Вероятно, целью небесного императора было замедлить движение Ху Фэйциня, а может, он вообще собирался остановить время и, вмешавшись, передвинуть оружие старших принцев так, чтобы оно достигло цели и нанесло смертельный удар, когда время возобновит свой ход. Никто никогда не узнает об этом, потому что время пошло как должно, лишь споткнувшись на мгновение. Небесный император выругался и так швырнул Тэшэнь себе под ноги, что гарды того затрещали. Наставник Угвэй, затерявшийся среди войск, но неусыпно следивший за всеми и каждым, тихонько усмехнулся и пригладил усы. «Не один ты управляешь временем», — насмешливо пробормотал он. «Не стоило тягаться с черепашьим богом». Одного удара его посоха в землю хватило, чтобы восстановить должное течение времени, ведь черепашьи боги нередко являлись еще и богами времени. Ху Фэйцинь почувствовал, что невидимые оковы на руках и ногах ослабли. К нему вернулась былая легкость. Был бы на нем плащ, вероятно, он и вовсе не ощутил бы на себе технику замедления времени. Лисий воротник, которым был украшен плащ, свел бы на нет любые манипуляции со временем. Десятихвостый, сожрав бога, обладал невероятными способностями, если верить лисьим легендам. Вероятно, он и временем мог управлять, иначе бы его останки не смогли воздвигнуть временный барьер над поместьем Ху. Именно 9 хвостов Десятихвостого, зарытые вместе с костями, и обеспечивали необходимые магические условия для создания и поддержания магической формации. Об этом не помнил даже Лао Ху. Хвосты считались утерянными, за исключением того, что пошел на воротник плаща Хушеня. «Пора с этим заканчивать», — подумал Ху Фэйцинь, решивший, что замедление времени — дело рук одного из старших принцев, пока они не использовали еще что-нибудь, о чем я не знаю. Он подозревал, что есть в небесном дворце Дао, о которых умалчивают, но которые наверняка известны небесному императору. Старшие принцы могли получить от отца какие-то техники, неизвестные наставникам небесного дворца. Ху Фэйциню не хотелось бы испытать их на своей шкуре. Если старшие принцы сумеют его ранить, это скажется и на магической формации небесного вызова, и на дальнейшем сражении с Хуанди. Ху Фэйцинь уже не сомневался, что этого не избежать. Ногти на его пальцах удлинились, превращаясь в лисьи демонические когти. Стрелки зрачков проступили особенно явственно в сияющей ледяными всполохами радужки. Лисий огонь заструился на кончиках пальцев. Контратака была молниеносной, даже Ху Вэй с трудом разглядел ее. Кровавая струя стеганула землю. Четвертый принц грохнулся оземь с разорванным горлом. Третий принц переступил ногами, хватаясь за древо копья, торчавшего из его брюха. Ху Фэйцинь подобрал небесное копье, выпавшее из рук третьего принца, перевернул в пальцах и ударил его концом в землю, как сделал когда-то на церемонии становления. Синеватый огонь окружил перо копья, превращая небесное оружие в лисье. Небесное оружие подчинялось владельцу и перенимало его способности. Магическая формация содрогнулась вместе с землей от этого удара, но устояла. Небесный вызов еще не был завершен. «Тебе недовольно этого, Хуанди?» — спросил Ху Фэйцинь. Где-то в глубине души он надеялся, что отец отведет войска, лишившись обоих наследников, но вместе с тем прекрасно знал, что этого не случится. «Брата-убийца!» — воскликнул небесный император, усилием воли изображая на лице скорбь. Потеря сыновей нисколько не опечалила его. Он не любил их, но пантомима отеческой скорби могла расположить к нему богов и небожителей, а он был хорошим актером. Некоторые боги исполнились сочувствия. Ли Цзэ, заметив это, сказал: «Небесным вызовом отринуты родственные чувства. Обрядовое убийство, в том числе братоубийство, не считается преступлением, если совершено в магической формации небесного вызова. Есть лишь победители и побежденные. Ты сам послал своих сыновей сражаться вместо тебя, Хуанди. Хоть небесный вызов и был обращен к тебе». Небесный император заскрежетал зубами в ярости. Спокойная рассудительная речь Ли Цзэ отрезвила богов войны. Они согласно закивали, соглашаясь с ним. Так все и было. Небесный император сам настоял, что вмешательство старших принцев не является нарушением небесного вызова. Так почему же теперь он сетует, что Тайцзы убил обоих? Ху Фэйцинь взглянул на Ли Цзэ, несколько удивленный, что бог войны может быть настолько рассудительным и непредвзятым. «Да будет так», — возгласил небесный император загробным голосом. «Я принимаю небесный вызов мятежного принца и собственными руками покараю предателя. С его смертью да начнется небесная война».